Часть четвертая. Крепость. Глава первая. Борис ошибся. Замеченная им колонна была вовсе не караваном Халесарахнимы. Судьба словно решила слегка поприкалываться над Глинским, еще немного пощекотать ему нервы. ГАЗ-66 Николая Дорошенко стоял на невысоком перевале и был хорошо виден и с двух сторон прямого на этом участке шоссе, и вниз по склону, и сверху, всюду километра за 2-3. Борис делал вид, что копается в моторе, приподнятой кабине, когда короткая колонна «Тойот» и «УАЗиков» подошла и остановилась. Это были не духи, это были зеленые из Кандагарского корпуса союзники. Глинский чуть не застонал, закусив с досады губу. Появление невесть откуда взявшегося подразделения бобраковцев могло попросту сорвать операцию еще до ее начала. Афганский капитан, быстро осмотрев заглохший автомобиль из странного какого-то тормознутого русского водителя, по-русски предложил взять машину на буксир и подбросить до ближайшей по маршруту заставы. Борис шумно поблагодарил, прижимая руку к груди, но отказался, кивнув на портативную геологическую радиостанцию «Ангарку». «Спасибо, друг Азист, Ашакор». «Не надо, не надо, уже доложил, понимаешь? Сейчас приедут, через несколько минут. Экспедиция у нас рядом, километров 10 всего, понимаешь? Едут уже, говорю». Афганский капитан молча смотрел некоторое время на придурковатого шурави. Лицо его не выражало никаких эмоций, а вот глаза — те кое-что выражали. Простой такой вопрос, типа «Ты что, совсем дурак, парень?» Но вслух капитан озвучивать этот вопрос не стал. Советский водитель говорит, что за ним скоро приедут. Что ж, приедут, так приедут. У этого капитана были свои причины не любить шурави. Правда, имелись резоны и любить. И трудно сказать, чего было больше. Когда этот весьма родовитый офицер учился в Союзе, в военном училище, советские вертолеты разнесли в пыль его родовой кишлак. Случайно уцелели только младший брат да старшая сестра с двумя племянниками. Их потом долго и совсем бесплатно лечили советские доктора. Одному из племянников даже глазной протез сделали, стеклянный такой глаз, которым мальчишка страшно гордился, и посмотреть на который приходили даже взрослые из других кишлаков. Наконец капитан пожал плечами, махнул рукой на прощание, сел в головную «Тойоту», и колонна ушла. Борис перевел дух и отер рукавом бушлата взмокшее лицо. А ведь было совсем не жарко. Солнце светило ярко, но оно уже не успевало как следует прогреть воздух поздней афганской осени. Накануне вечером в помещении Кандагарского разведпункта на двойном исламо-христианском пакистанском календаре Борис впервые за долгое время остановил взгляд на дате 3 ноября 1984 года. Глинский, успокоившись, походил вокруг машины, снова закурил и, запрокинув голову, посмотрел в безоблачное бледно-голубое небо. Небо молчало. И вообще было безветренно и очень тихо. Настолько тихо, что Глинский слышал стук собственного сердца. По крайней мере, ему так казалось. Подаренные судьбой дополнительные полчаса свободы пролетели быстро. Только что вокруг была разлита какая-то неправдоподобно безмятежная тишина. И вдруг перевал с характерным надрывом перемахнули две груженные «Тойоты» и резко затормозили по обе стороны от машины Глинского. «Дриш! Гриша!» — вспомнил Борис. Борис не заметил, кто выкрикнул команду, и завертел головой. Увидев безбородое лицо выскочившего из автомобиля Халеса, Глинский чуть не вздохнул с облегчением. «Все, вот теперь дороги назад уже нет». Да, бывают в жизни такие парадоксы. За спиной последний мост догорает, а человек вздыхает облегченно. Правда, такое бывает очень нечасто и не в обычной жизни. О захватившей Бориса банде маджахедов и ее главаре следует, пожалуй, рассказать чуть подробнее, чтобы понять логику их действий. А история бандгруппы таджика Халеса Рахнимы была не совсем обычной, хотя по тому времени и не исключительной. Сам Халес имел спаренную кличку — Штурман и одновременно Маклер. Он, строго говоря, был не столько непримиримым борцом против кабульской власти, сколько обычным наркокурьером. Точнее, не совсем обычным. Он являлся связным между настоящим наркобароном Исмаилом Кандагари, тоже таджиком, кстати, и главным бухгалтером пакистанских учебных центров Исламского общества Афганистана Бурхануддина Раббани. О последнем особо рассказывать незачем, поскольку он считался одним из самых известных лидеров маджахедов. А вот Исмаила хорошо знали в несколько более узких, так скажем, кругах. Свое прозвище «Кандагарский» он получил по месту расположения главной в Афганистане лаборатории по производству героина. Примечание. Кандагари, собственно, и означает кандагарский. А находилась она, а быть может и до сих пор находится, кто знает, по соседству с кандагарским аэропортом, имевшим местный позывной как раз не Кандагар, а Кандагари, чтобы при радиообмене случайно не спутать его с соседним и созвучным Пешавар. И плевать, что официальный международный позывной Кандагара звучал совсем иначе — Мирвайс. Кстати, Исмаил окончательно перешел в наркобизнес с должности начальника службы грузовых перевозок родного аэропорта. Ведь до прихода советских войск самолеты из Кандагарского аэропорта постоянно летали и в Пакистан, и в Иран, и в арабские страны. И в те благословенные времена сухопутный наркотрафик был практически не нужен. Но потом все резко изменилось. По мере расширения зоны военных действий самолеты сюда стали летать все реже и реже, и к началу 1984 года Кандагар принимал и отправлял от силы по рейсу в два дня, и то исключительно в Кабул или Джалалабад. А там ведь конкуренты, да и советские, надо сказать, весьма серьезно взялись за наркотрафик, справедливо полагая, что именно он служит главным источником финансирования маджахедов. Вот и пришлось Исмаилу переквалифицироваться в сухопутную крысу, и очень кстати подвернулся под руку бывший штурман, а до того летчик Халес. Исмаил знал Халеса давно, знал как человека прагматичного, без религиозных закидонов и прочих тараканов в голове. Халес никогда на боестолкновения специально не нарывался, но и своего без боя тоже не отдавал. В общем, выбирая между контрабандой и войной, он всегда выбирал мир. Ну, а возможностями контрабандистов во все времена, как известно, пользовались спецслужбы. Самые разные, иногда весьма даже экзотические, ну и советские, конечно же, тоже. И не то чтобы бывший штурман Халес был напрямую завербован советской разведкой. Нет, конечно, все не так просто. Но уж больно часто оружие, которое он регулярно доставлял из Пакистана, не доходило до конечного адресата. То есть получалось так, что это не он не довозил, а получатели-посредники не раз нарывались на засады шурави. Кстати говоря, тот самый первый ермаковский стингер перевез через границу именно Халес. Перевез и передал в руки тех, кого Ермаков со своей группой уничтожил. А еще именно с Халесом ходил в Пакистан путешественник Миша Мишико под видом афганского бадахшанца, налаживавшего торговые и другие связи с единоверцами и исмаилитами по всему Среднему Востоку вплоть до Индии. Между прочим, духовного лидера исмаилитов Агахана IV, чье поручительство в ту пору значило очень много, маджахеды и их покровители очень хотели сделать своим союзником. Но до сих пор нет однозначного мнения, поддался он на уговоры или нет. Впрочем, речь сейчас не об этом. Так вот, на момент описываемых событий Халеса начал в чем-то подозревать некий Яхья, один из главных получателей героина, бухгалтер и завуч одного из пакистанских учебных центров. Яхья происходил из пуштунов и уже поэтому не доверял наркотаджикской связке Исмаила и Халеса. Как говорится, кто платил, тот и следил. И в последнее время Яхья с группой соплеменников особо тщательно отслеживали доставку груза. Чем больше было груза, тем надежнее его прикрывали. А порой и просто в открытую сопровождали от Кандагара до самого Пешавара, встречаясь с наркоизвозчиками то там, то здесь. Конечно, Яхья мог давно из-за своих подозрений просто убрать Халеса, тем более что Рахниму не очень жаловал и Рабани, тоже таджик. Весь род Рабани происходил не только из Самарканда, но и Худжанда, одного из главных центров таджикской государственности, который когда-то в древности назывался Александрией. А корни Халеса тянулись даже не в сам Герат, а куда-то в презренную периферию. К тому же Яхья происходил из славного королевского рода Дуррани, многие представители которого достигли министерских, дипломатических и генеральских званий. Яхья мог, конечно, убрать Халеса, но как списать со счетов другого гератского таджика, Исмаила? А он, как летчик, летчику доверял Халесу. И цена этого доверия — до полутонны героина за маршрут. Что ни говори, а аргумент во всех смыслах более чем весомый. Яхья злился, но пока еще к активным действиям не переходил. Халес все прекрасно понимал, но не показывал виду. И все эти увлекательные наркомаджахедские интриги тоже чуть было не сорвали в самом начале операцию «Виола». Поначалу к Борису отнеслись спокойно. Его просто поставили раком, то есть на колени, заставив руками упираться в землю, и долго обыскивали машину. Разумеется, ничего интересного духи в ней не нашли, только какие-то камни в жестяных ушатах, лом и пару стальных заступов, похожих на мотыги. Да и радиостанция «Ангарка» была явно примитивнее тех, которыми пользовались духи, по крайней мере, при радиообмене на коротком расстоянии. Халес прищурился и качнул вверх стволом автомата, подавая Глинскому простую команду, мол, вставай. Борис встал, суетливо отряхнулся. Халес, седоватый, безбородый и вообще выделявшийся в своей банде некой внешней интеллигентностью, спросил на ломаном, но понятном русском: «Ты куда?» Глинский затряс головой и заблажил: «Махтарам, уважаемый, помоги, а! Буксир, Камак, помоги, а то машина с экспедицией запаздывает. Ну, хоть до блока. У меня вот 5000 афгани, больше нет, возьми». И Борис стал пихать Халесу потрепанные бумажки афганских денег. Контрабандист даже брезгливо отступил на шаг назад. А потом он долго, жестко смотрел на сразу замолчавшего русского шофера, будто прикидывая, брать его с собой или нет. Наконец он принял решение и сказал на дари: «Хамрох берим». Примечание: «Пойдешь с нами». Конец примечания. Глинский уже подумал было, что ему пока везет, и что первый этап прошел не так страшно. Он повернулся послушно к «Тойоте» и потерял сознание от удара прикладом в голову, стремительного, как бросок кобры. Борис даже не успел понять, кто именно из духов его ударил. Глинский не знал, сколько времени он провел в беспамятстве. В себя он пришел уже на дне кузова под какими-то едко пахнущими и плотно чем-то набитыми мешками. Он лежал лицом в собственной блевотине, перепачкав рубашку и геологическую куртку, но крови вроде бы не было. Голова, конечно, болела, но терпимо. Борис осторожно повертел ею и вздрогнул от боли. Он снова замер. Руки и ноги оказались связанными сзади парашютной стропой. Милая такая перетяжка, хамбос называется. Это когда чем больше свободы для рук, тем нестерпимее боль в ногах. И наоборот, разумеется. «Тойота» стояла уже долго, а рядом с ней слышались голоса. Глинский прислушался. Люди не просто разговаривали, они ругались. Точнее, ругался один из собеседников, причем истериковал по нарастающей. Второй, в котором Борис по голосу узнал Халеса, говорил спокойно. И если Халес часто произносил хорошо знакомое в Афганистане слово «геолог», то его собеседник постоянно орал: «Малекла, безам!» Примечание: «Смерть ему, забейте его ногами руками, пушту». Конец примечания. Кто-то явно настаивал на немедленной смерти проклятого шурави. Глинский замер, но испугаться по-настоящему даже не успел. Его выволокли из машины и бросили под ноги здоровенного бородатого духа. Тот ногой, совсем неинтеллигентно, развернул Бориса лицом к себе. И с такой ненавистью этот урод заглянул Глинскому в глаза, что у того в голове мелькнула только одна мысль: ну вот и все, сейчас пристрелит. Страха, как ни странно, почти не было. Все чувства как-то притупились, смазались. Глинский смотрел на автоматный ствол и пытался понять, что случилось. Чего этот бородач так завелся, аж до трясучки почти. Он еще не догадался, что этот бородач — тот самый Яхья из рода Дурани. Нет, во время подготовки к заброске про Яхью ему говорили и даже описывали. Но фотографии не было. А опознать пуштуна в лед по приметам — это, знаете ли, скажем аккуратно, это очень сложно. Не мог знать Борис и причин нынешней бесноватости Яхьи. Но если бы вдруг каким-то чудом узнал, то обязательно порадовался бы. Порадовался бы, несмотря на свое, мягко говоря, печальное положение. А дело было вот в чем. Яхья загодя вышел со своей шайкой из Пакистана в Афганистан, чтобы не только проконтролировать контрабандиста Халеса вместе перегрузки героина из машин на верблюдов, но и чтобы успеть сделать еще кое-что, а именно перетащить в Афганистан блоу-пайп. Примечание. Разновидность ПЗРК. Конец примечания. Ну и, как говорят в России, жадность фраера сгубила. Яхья натолкнулся на группу советских командос под командованием все того же капитана Ермакова. Встреча оказалась для обеих сторон неожиданной, но для Яхьи гораздо более печальной, чем для Шурави. Пуштун из королевского рода еле унес ноги, потеряв одну машину, 7 человек и тот самый блоу-пайп. Главарь небольшой банды, мулла Насим, которому предназначался груз, напрасно прождал целый день, теряясь в неприятных догадках. А капитана Ермакова, кстати, за этот блоу-пайп наконец-то представили к ордену Красного Знамени. Это при том, что взял он этот ПЗРК вчистую при 2 легкораненых в своем юбилейном 50-м рейде. Ну, вот и психовал их я. Запсихуешь тут. Всем нашептывал, что Халес продажный, а сам сравнялся с ним в утраченных стингерах-блоупайпах. Вернее, даже превзошел его, поскольку лично Халес ничего не терял, а вот у Яхьи-то игрушку непосредственно из его рук вырвали. Он переживал и не знал, как отомстить Халесу, и искал, на ком и на чем сорвать зло. А тут как раз под руку подвернулся этот русский шофер, которого пленил все тот же продажный Халес. Напряжение нарастало. Яхья снова завел свою шарманку про то, что поганого шурави надо казнить. Халес вроде бы напрямую не спорил, но как бы, между прочим, заметил, что за этого русского он рассчитывал получить долларов 200, а то и все 300, поскольку он почти что офицер. Ну, поскольку он геолог, а не просто солдат-аскар. «Ага, еще Равайда», — сказал, словно гаркнул Яхья. «Ага, куферда шайтан бачаи, зандаву карван, маргери ванда». Примечание: он советский, он безбожник и сын шайтана, и он замедлит движение каравана, смерть ему, пушту. Конец примечания. Пуштун снова дернул стволом автомата, Борис инстинктивно съежился, однако бородач, несмотря на всю воинственную риторику, открывать огонь все же не торопился. Формально пленный принадлежал этому хитрому гератскому таджику, поэтому просто так взять и застрелить шарави — это, конечно, можно, но это все равно, что вот так взять среди бела дня и застрелить чужую овцу. Могут не понять свои же. Вот если бы, скажем, эта овца заразная была, тогда да, и то нужно, чтобы факт ее болезни подтвердили свидетели. Ситуация, похоже, становилась тупиковой. Борис, стараясь дышать через раз, чувствовал, как по позвоночнику стекают капли холодного пота, много капель и часто. Но тут Халес еще раз доказал, что не зря Рахнема — это не только штурман, но и маклер. Кашлянув как-то совсем не по-афгански, он негромко заметил: «Этот геолог, он молодой и сильный, он не ранен и пойдет быстро, нас он не задержит. Зачем спорить из-за такой ничтожной мелочи, как этот неверный? Тем более, что, как я слышал, у настоящих маджахедов появились более важные проблемы». «Какие еще проблемы?» — раздраженно рыкнул бородач. «Говорят, что мулла Насим потерял блоупайп, который ты, уважаемый, вручил ему для передачи братьям. Их я замер». А Халес продолжил, как ни в чем не бывало. «Если это так, то он должен отправиться к Аллаху. Мои люди помогут». Пуштун медленно опустил ствол и внимательно взглянул в глаза контрабандисту. Прозвучавшие слова означали очень многое. Очень. Во-первых, Халес дал понять, что факт утраты блоупайпа уже известен, и Яхью ждет неминуемое разоблачение с последующими оргвыводами. Его, конечно же, назовут нерочительным финансистом и плохим командиром, и от этого не защитит даже высокое происхождение. А во-вторых, Халес дал понять, что готов прикрыть его и принять экстренные меры к устранению муллы Насима, кстати, конкурента по контрабандному бизнесу. Да, этот мулла даже и в руках-то блоупайп не подержал, но, честно говоря, он тоже давно раздражал Яхью. Да и по происхождению он был нуристанцем, то есть еще более презренным, чем этот оборотистый таджик. Да, быстрая смерть муллы Насима, ну, скажем, от рук все тех же проклятых советских командос, могла бы решить важную проблему. В-третьих, за услугу Халес просит не так уж и много. Дать ему заработать на этом глупом, заблудившемся шурави, ну и вообще не очень плотно опекать в будущем. Это, конечно, вслух не произносилось, но подразумевалось. Яхья был мужчиной горячим, но весьма практичным. Мало ли, какой побочный бизнес, не нуждающийся в посторонних глазах и ушах, встретится Халесу на долгом пути до Пешавара. А Аллах, как известно, одинаково не жалует ни искушаемого, ни соглядатая. Яхья медленно кивнул и также медленно, с достоинством, засунул под язык щепотку чарса. «Дага Насим Дихудай, пани Валшавандай». Примечание: воистину, Насим заслужил кару Аллаха. Конец примечания. Халес лишь воздел глаза к небу и лицемерно вздохнул. Борис, по понятным причинам вслушивавшийся в этот увлекательный диалог с особым интересом, незаметно перевел дух, кажется, пронесло. По крайней мере, сразу его не пристрелят. Теперь Глинский знал, что значит ощущать себя принадлежащей кому-то вещью. В этих местах, похоже, мало что изменилось со времен Александра Македонского, давшего название родине предков Рабани. Тогда, наверное, также гнали рабов с караванами и также выясняли отношения между собой главари крупных и мелких шаек. Несмотря на боль в голове, засыхающую на лице и в волосах блевотину, Борис почувствовал какой-то внутренний подъем. Так бывает после того, как жизнь какое-то время висит на волоске. Глинский вдруг вспомнил, как во время второго инструктажа на даче генерал Иванников однажды сказал: «Восток, оно, конечно, дело тонкое, но, знаешь, Борюша, не тоньше купюры, это я тебе говорю». Борис сдержал, разумеется, улыбку. Испуганный шофер-геолог никак не мог в такой ситуации улыбаться.